Ага, так и сказал. Иди, напомни. И координаты твои указал. Издеваешься, рыкнул старик, неловко пытаясь подняться на ноги. Те были явно слабы из-за старости или болезней, и сделать это ему не сразу удалось. Я твою жизнь спас. Спас от встречи с Роджером, ухмыльнулся я. Мог бы поблагодарить, вместо того, чтобы обвинять. Эф, ты, пират, скривился старик. Если такие, как ты, спасают кому-то жизнь, то только ради выгоды. Я возмутился до глубины души. Вот и спасай, кого попало по доброте душевной, между прочим, совсем не свойственной моему виду. Да что с полудохлого старика взять? Вскричал я от праведного гнева. Очень хотелось проучить старикашку, и, оглядевшись, я понял, как это сделать. Ухмыльнувшись, я сообщил. И вообще, остров необитаем. Если хочешь с него выбраться, рекомендую быть повежливее, старикашка. Старик осмотрелся и понял, что мы находились на отмели. Песок, несколько раковин и волны со всех сторон. Даже кустика на островке не росло. Я гнал каной к первой твердой поверхности, на которой можно было произвести реанимацию, так что не задумывался об обитаемости острова, только полагался на чувства. Итого, старик был в западне. Это понял и сам рыбак, а потому, как-то зло и растеряно, от нежелания сдаваться или от ощущения безнадежности своего положения, снова выдал. Поуважительнее к старику. О, ну я поплыл, хмыкнул и демонстративно отвернулся я, шагая по направлению к брошенной у самой кромки воды лодке, которую вот-вот грозились унести волны. От старика сразу запахло паникой. Чертов Роджер и его семейка. Выругался он себе под нос и заорал. Стой, я остановился. Рыбак залепетал что-то о награде за доставку его на его остров. Но что-то не шибко я ему верил. Однако и оставлять его на острове было не дело. Да еще и в шторм. Смысл тогда было его спасать. В общем, я, недолго думая, вырубил его, чтоб он не бухтил, и снова затащил на каное. Мало ли как он отнесется к привычной мне скорости, может, его будет от морской болезни плющить, да и вообще, его компания мне нафиг не сдалась. Лодку я направил к Сабаде, так как искать остров, на котором жил рыбак, мне было лень. Решил, что скину его на всадников летающих рыб, вряд ли те посмеют мне отказать. По идее, бросить бы его на Сабаде, по-пиратски. Но я чувствовал ответственность за горе спасенного. Эх, как это было напряжно. Ну ничего, дело я все-таки сделал. А сплавив неблагодарного детка, и хорошенько поразмыслив, решил на архипелаге и остаться. В конце концов, развлечений там хватало. И нет, хоть я и поселился у шапки Рейли, но все равно устраивать загулы с дядей не стал, вместо этого методично изучая острова. С гордостью мог сказать, что посетил каждое заведение, кроме борделей, рабских аукционов и игровых домов. Впрочем, ничего особо интересного для себя я так и не нашел. Меня быстро обнаружили дозорные и попытались схватить. Но в драку я ввязываться не стал. Просто однажды, когда меня слишком уж много народу окружило, снял тонкий браслет с запястья. Больше мне ничего делать не пришлось, потому что от страха, который внушала моя аура демона, напасть на меня никто не решился. Те, что посмелее были, сверкали пятками, остальные просто ссались и умоляли пощадить. Я же просто ушел, и больше поймать меня не пытались. Как-то раз мы с Карой еще слетали в Мариджей. Город впечатлял. Все в нем было из мрамора, в основном белого, и золота. И состоял он исключительно из замков и садов. Однако пахло в городе лишь торжеством, отчаянием и болью. Отчаянием рабов, как я понимал, и торжеством их хозяев. И хотя выглядел город очень величественно, будто город настоящих королей, но постройки все равно не могли сравниться с постройками моих предков. Дизайн был явно содран, но не внушал того ощущения давящей мощи монолитов. Да, это был город людей. Впрочем, в его центре стоял и возвышался над всем, как раз-таки замок, построенный моими предками. Я так понимал, именно в нем жили и заседали Гарасы, мировое правительство. Интересно, а они имели рабов? Вот за ответом на этот вопрос я и отправился в замок предков. Увиденное меня разочаровало. Ни картин с кровавыми сценами, ни каких-то иных атрибутов, выражающих жестокость хозяев, в замке не осталось. Но, по иронии, рабы у Гарасы все-таки были. Рабы – люди, у хозяев – людей, живших в замке демонов, которые держали людей за рабов. Ирония судьбы ли в том была, или рекурсия истории, но я это посчитал забавным. Хотя немного напрягала мысль о том, что раз Гарасы обитали в замке моих предков, они могли знать не только о существовавших когда-то демонах, но и о том, что клан Д их потомки. Случаем, не поэтому ли, даже в современном мире, в котором не знали истории, мы, клан Д, считались злейшими врагами богов. Ну, как бы то ни было, а современных Гарасей я напугал. У них как раз было собрание по какому-то поводу, когда я, блуждая по замку предков, случайно зашел не туда. Немая сцена длилась минут 20. Меня явно узнали, и я тоже узнал пятерых старикашек, которых описывал мне дед. И мы просто смотрели друг на друга и моргали. Потом я смеялся, но тогда ступор какой-то напал и все. Закричи бы кто-то из стариков, и меня можно было бы взять тепленьким, но, кажется, они тоже были в ступоре. Из этого состояния нас вывела Кара, громко крикнув. И я, буркнув что-то вроде: «Извините, я заблудился. Поболтаем как-нибудь в другой раз», поспешил смыться. Руки чесались, но повторять подвиг Фишера Тайгера, рыбочеловека, когда-то залезшего по скале Ред Лайн в Мариджей и освободившего всех рабов, я не стал. Хотя пока гулял по городу, слышал и крики, и мольбы, и просьбы пощадить или спасти, слышал рыдания, но, ну, освободил бы я их, и что дальше? Половина из них не смогли бы вернуться к нормальной жизни, потому что их сломали, потому что они привыкли к жизни рабов. Еще четверть попыталась бы отомстить, и, возможно, кому-то это даже удалось бы. Зато это страшно разозлило бы их хозяев, к чему ни я, ни мои накома, разбросанные по свету, были явно не готовы. Освобождение рабов стало бы равносильным объявлению масштабной войны, и мы бы нигде не спрятались. Нас было слишком мало, а они, Гарасеи и Тенерьюбита, потратились бы, конечно, но наловили бы или купили бы новых рабов, людей, которые еще не были сломаны. Но сломали бы их точно так же. В общем, я бы прославился подобным поступком, но пользы от него принес бы в сотни раз меньше, относительно вреда. Пришлось уйти, скрипя зубами, и, обещая себе, что когда стану королем пиратов, попытаюсь изменить хоть что-нибудь. Ну, а по возвращении на Сабаде, я вытащил корабль «Солнце Тысячи Морей» из астральной клети, оставив на воде совсем недалеко от пиратского бара Шакки. В конце концов, никто не говорил, что накома прибудут на архипелаг в один день. Так что, как только мы с Рейли закончили покрывать корабль особой смолой, для путешествия на остров Рыболюди, он учил меня этому нехитрому мастерству, я, устроившись на лежаке нами, принялся ждать друзей, при этом, лениво слушая Дюваля, того самого, которого из-за дурацкой листовки путали с Санджи, главаря наездников сладкой жизни. Он мне слухи со всего архипелага собирал, и однажды привез весть о том, что какие-то придурки выдавали себя за меня и мою команду. До конца оговоренного года, то есть до отплытия, оставалось трое суток. Глава 67. Воссоединение. Я сделал шаг на землю и глубоко вдохнул в легкие особый по запаху воздух, после чего улыбнулся. Наконец-то, ты чего? Воскликнула это бестия, что доставала всю дорогу, а до этого весь год. Эх, ну что за глупая женщина? Вздохнул я, уже привыкнув, похоже, так и не поняла, почему стоит ценить друзей. Все я поняла, возмутилась она, упирая руки в бока, так, будто это смотрелось грозно. Это ты глупый, если думаешь, что пираты станут ждать такого тупоголового болвана, как ты. Если верить газетам, большую часть которых ты не читал, не очень-то ты был нужен. Заткнись, почти ласково попросил я. Луффи здесь, на архипелаге, и он ждет нас. Да с чего ты это взял-то? Снова воскликнула Перна. Я его чувствую и слышу, я напряг волю наблюдения, и действительно, среди множества голосов, что я ее ощущал, был один, вроде не выделяющийся по силе, среди тех же дозорных, которые суетились на одном из островов, не иначе, как нас остановить собираясь. И все-таки, этот голос был иным, потому что невольно притягивал к себе внимание. И именно оттуда, где находился этот человек, пахло ветром. Голос капитана приглушен, и все же, сейчас он сильнейший на архипелаге. Хм, даже Рейли переплюнул, удивился я, качая головой, когда почувствовал еще один сильный голос, что и следовало ждать от Луффи. Чокнутый, привычно констатировала Перна. Я ее проигнорировал. Это она еще меня плохо знала. С некоторых пор, на небольших расстояниях, я мог найти капитана где угодно, и без всяких библ-карт, воль наблюдения и прочих техник поиска людей. Так что больше не слушая бурчания женщины, я двинул в ту сторону, где меня явно ждали. Конечно, ветер был всюду, и он не слишком помогал мне находить мосты между островами, которые были созданы, в том числе и из местной смолы, так что и поблудить пришлось. И все же, я хотя бы знал направление, и запоминал, как ветер обдувал крупные объекты, имея благодаря этому возможность запоминать и физические ориентиры в пространстве. Ха, капитан отъявленных негодяев, грозный пират, именем которого пугали детей, и вообще, демон, радовался как ребенок, с хорошо знакомой идиотской улыбкой во все лицо, когда я сам, вывел нас к замку на острове Курайгана полгода назад. Мы тогда с ним упились кислятиной Михаука в хлам, на радостях. Для меня это действительно стало облегчением, хоть и неприятно было признавать себя топографическим кретином. Луффи пару раз, как обычно, об этом заикнулся, так мы чуть замок не разнесли, не мог не врезать этому, иногда болвану. Смутно знакомая роща мангровых деревьев нашлась довольно-таки быстро. Повыше, на корнях одного из деревьев, я приметил пиратские баршатки, но мой путь лежал не к нему, ведь совсем недалеко в одном из каналов, омывающих острова, у небольшой пристани был пришвартован не просто корабль, а дом, на главной мачте которого гордо реял пиратский флаг пиратов соломенной шляпы. Судя по ощущениям, именно на корабле находился Кэп. Встретил он меня по-детски невинными, крепкими объятиями и радостными воплями. А помимо прочего, как в былые времена, нагло забрался мне на спину, где и устроился, кажется, с удобством. Не скинул его сразу исключительно потому, что тоже рад был встрече настолько, что готов был совершать странные поступки. Да и был он легок, по крайней мере, по сравнению с моими гирями. И пока я обозревал окрестности, то есть с подозрением косился на банду летучих рыб Дюваля, в компании которого Луффи, видимо, и проводил время, он сам, с высоты моих плеч, все-таки заметил и мою спутницу. «О, привет, Перна!» — воскликнул он так, будто только ее и ждал. «Ты плывешь с нами? Что? Еще чего?» — возмутилась женщина, и, кажется, немного смутилась неожиданным вопросом, которого никак не ждала. Это ведь было практически приглашением в команду. Но я не смог сдержать довольной улыбки, когда она отказалась. Меня Михаук ждет, и вообще, а Луффи не стал уговаривать. «Ну, как хочешь, мое дело предложить, но если передумаешь, поищи наш флаг». «Ни за что», — топнула ножкой Перна. Кэп хмыкнул, перегнулся через мое плечо, так, чтобы я мог видеть его лицо, и хитро, с наигранным сочувствием произнес: «Зара, получается, что тебе предпочли более взрослого и опытного пирата-фехтовальщика, твоего же соперника, между прочим». Издевался гад. «Ну, я его и скинул на палубу, да еще и пнул, чтоб неповадно было». Впрочем, Луффи это не слишком огорчило. Он, как обычно, только смеялся, а потом успокоился и вдруг куда-то меня потянул. «Это хорошо, что ты рано явился, Зара. Я уж думал, мне одному разбираться придется, а без Накома как-то все не весело. Куда ты меня?» — едва поспевая за капитаном, поинтересовался я. Но вместо ответа мне прямо на бегу сунули листовку какого-то тучного пирата, Димара Блэка, по прозвищу Двуличный. Луффи мне и пояснил, что мы, пираты соломенной шляпы, стали его очередной жертвой. По какой-то причине этот непроходимый тупица или самоубийца стоимостью в 26 лямов за голову посчитал, что мы мертвы, и теперь выдавал себя за Мугивару, а своих подельников за нас. Неприятно. С одной стороны, неужели не нашлось никого достойнее, чтобы пытаться выдать себя за нас, а с другой стороны было лестно, что он выбрал нас из всех возможных вариантов. И ладно, побили бы, и забыли бы. Ну, может, в крайнем случае, прикопали бы где-нибудь на архипелаге. Это если бы он, этот Димара, не наглел. Надо же, а, не только выдавать себя за Луффи, но и набирать команду от его имени и на флагман, и во флот. А ведь Кэп стоил многого, да имя его было не только хорошо известно, но и безумолку гремело в большинстве мировых СМИ. С его репутацией за ним желали последовать многие, в том числе и именитые, стоящие пираты. Этим-то аферист и хотел воспользоваться. Я пылал желанием хорошенько отметелить гада, а потом сдать его дозорным. Но вот Луффи, похоже, подобных желаний не испытывал. Кажется, он изнывал от предвкушения, и вовсе не битва или разбирательство, а просто веселье. Хм, я был уверен, что в подобной ситуации надобно реагировать иначе. Это я и высказал Луффи, но тот рассмеялся. «О чем ты, Зара? Ты прав, Димара, самоубийца, но вовсе не из-за возможной мести с нашей стороны. Он набирает в команду пиратов, которые минимум вдвое сильнее и опаснее его самого, большей части из которых не знакомы понятия о пиратском кодексе. Ты забыл, какая у нас репутация. Мы, кровожадные злодеи, которые вырезают дозорных, правительственных агентов и других пиратов тысячами, не останавливаясь ни перед чем. Все, что знают о нас пираты, с которыми мы не знакомы лично, это то, что про нас пишут в газетах. Мы уже миновали несколько островов, а потому сбавили скорость бега. Где-то уже совсем неподалеку бушевала толпа людей. Луффи замедлился до неторопливого прогулочного шага, закинув руки за голову и хитро улыбаясь. «Как ты думаешь, что из этого следует? За нами с удовольствием пошли бы жадные до денег, славы, власти, но в основном жадные до крови головорезы», — кивнул я. «Никогда не задумывался о том, как наши приключения подаются в газетах и смотрятся со стороны. А ведь за нами действительно тянулся внушительный кровавый след, тянувшийся с первого острова Гранд Лайн, который мы посетили. Хотя нет, началось все раньше. Весь флот Дона Крига ведь на нас списали, то ли чтобы обелить имя Шичибука и Дракуля Михаука, то ли чтобы очернить нас. Тем более, что и сделали это задним числом. Потом была организация Барак Воркс, которую мы вынесли в полном составе. Всех, кто погиб среди них, неважно при каких обстоятельствах, тоже списали на нас. Правда, мы все-таки были виновны в их смертях, особенно в смертях тех, кто охотился за головами на Виски Пик. Потом была Арабаста, и снова на нас повесили многие смерти несостоявшейся революции, будто мы ее и устроили. В Иниес Лобби мы немногих угробили, однако на нас списали всех, кто там был. Еще потом несколько сотен дозорных на Сабаде. Ну и так, по мелочи. Плюс на нашем счету было два Шичибукая, один из которых чудом выжил, но потом все равно погиб. И трое побитых Тенерию убито. Да и в одиночку Кэп успел отличиться. Люди до сих пор рассуждали на тему, скольких же он убил на войне в Маринфорде, и скольких отправил на корм рыбам потом, в Новом мире, воюя с остатками белоусовцев плечом к плечу и против всех. Короче, мы, наверное, действительно казались обывателям очень страшными, кровавыми, головорезами, известными, несомненно, всем. То, что кто-то хотел хлебнуть нашей славы, было неудивительно. «Верно», — подтвердил Луффи, тихо смеясь. «Как ты думаешь, что они все сделают с пиратом, посмевшим их провести?» И до меня вдруг дошло, что же предвкушает капитан. Зрелище. «О, я понял, Кэп, ты хочешь посмотреть на расправу?» Я довольно оскалился, поддавшись настроению друга и его предвкушению. «Действительно, марать руки о такое дерьмо, как Димара, нам не к лицу. И о, шоу обещало быть кровавым. На фоне того, что могли сделать головорезы с этим, двуличным, мне даже жаль его становилось. Хотя нет, ничуть не жаль. Проклятая катана пела в ножнах, вибрируя, желая крови, словно отвечая на мое предвкушение. Но, видимо, что-то такое отразилось на моем лице, раз Луффи поморщился немного, поправляя, не совсем, дозор на чеку. Я не сомневаюсь, что они спасут жалкую шкуру Блэка, но и пиратам дадут хоть немного покалечить его. Ну, чтобы они ярость не спустили на самих маринерах. Это было логично, и оттого немного жаль. Хотя, наверное, это и к лучшему. Можно помочь им понять, что их обманывают, предложил я. Луффи очень широко улыбнулся. Именно поэтому, ты мой первый помощник, Зара. Потому что легко понимаешь ход моих мыслей. Минут 20 спустя, я, стоя в толпе пиратов, с интересом слушал речь Димара. Нужно заметить, что двуличным его зря прозвали. У Луффи он скопировал только шрам под глазом и шляпу. А так, даже шмотки у него были, какие капитан носил до того, как за его имидж взялись наши гарпии, то есть он был в бриджах и дурацком ярко-красном жилете, при тучном телосложении, про которое говорили, что перепрыгнуть проще, чем обойти, это смотрелось нелепо. Должно быть, он или плохо следил за новостями и не видел последние листовки моего капитана, или просто сам тупил. И какие же идиоты собрались его слушать, если верили этому маскараду? За Блэком стояла его команда, и что у них общего было с нами, так это только цвета волос. В остальном, клоунада какая-то. Неужели не нашлось никого лучше? Но говорил он грамотно. То есть то, что от него желала услышать толпа. Типа, мы пустим на корм морским королям дозорных, Йонка и прочих, кто на пути встанет, свергнем мировое правительство, найдем Ван Пис и т.д. Обещал и грабежи, и насилие, и много золота и рома. При этом он совсем не замечал, что дозорные окружили остров, и конкретную площадь, на которой он вещал, стоя на крыше одного из зданий. С Луффи мы разделились, когда дошли до толпы, но я чувствовал его где-то поблизости, хоть он и задушил присутствие по максимуму, видимо предполагая, что кто-то из толпы мог обладать волей наблюдения. А еще я знал, что мы оба ждали момента, для появления на импровизированной сцене. Мне была предоставлена великая честь, первым появиться в свет и представить своего владыку. Сказано это было капитаном, конечно же, в шутку, и потому не напрягало, а напротив, веселило. Я с нетерпением ждал. И вот, наконец, когда Димара позволил толпе задать ему несколько вопросов, я, не сразу, но подал голос. «Что ты будешь делать, если твой обман раскроют?» — выкрикнул я, сразу же переместившись, чтобы Блэк не смог отыскать задавшего вопрос взглядом, и уже с нового места любовался тем, как стремительно жалкий пиротишка побелел. Парень из его команды, с зелеными волосами, а потому, как я подозревал, игравший мою роль, выкрикнул в ответ панически. «Кто это спросил? Какой еще к черту обман?» Толпа возбужденно и недоуменно заглядывалась. «Как это какой?» Димара Блэк, по прозвищу Двуличный, стоимостью за голову в 26 миллионов, вдруг решил выдать себя за моего капитана, Монки де Луффи, по прозвищу Соломенная Шляпа, стоимостью в 700 миллионов белли, снова насмешливо выкрикнул я, больше не скрываясь. Толпа мгновенно организовала вокруг меня внушительную буферную зону. В ней преобладали удивление и страх, а еще по толпе пиротишек расползались шепотки. «Ранаэзера, это охотник за головами? Этот, настоящий, но тогда кто? Это что, шутка? Нас пытались обмануть?» Я широко ухмыльнулся, да и внимание мне пришлось по вкусу, как и бледные лица самозванцев. Впрочем, это мне быстро надоело, так что я решил забить последний гвоздь в их гробы. «Эй, Луффи, на мой взгляд, никто из этих болванов не стоит нашего внимания. Однако что будем делать с Димара Блэком?» Мне уже не нужно было кричать для того, чтобы меня все слышали. В толпе шуршали листовками, на некоторых лицах уже проявлялись бешенство и жажда крови, а кто-то еще ждал, когда отзовется тот, к кому я обращался. Долго ждать им не пришлось. Луффи не спеша вышел ко мне, в буферную зону из толпы, которая, кстати, еще раздалась в стороны. Кэп, видимо, чтобы его проще было узнать, снял шляпу, которая теперь свободно болталась у него на спине. Он держал руки в карманах мешковатых светло-серых штанов и задумчиво смотрел на главаря самозванцев. «Не знаю, Зара, с одной стороны, я не могу простить такой жалкий и дешевый маскарад на нас, а с другой стороны, не хочу, чтобы кто-то из нас марал руки об этих людей». По толпе снова прокатился рой шепотков, а за ним поднялась волна чистой ярости. Капитан усмехнулся и напялил любимую шляпу на голову. «Зачем же ты изображаешь меня, Димара? Неужели не боишься мести с моей стороны? Или, быть может, ты думал, что я мертв, раз пропал на полгода?» — задумчиво спросил он у неживого, не мертвого Блэка. Но ответа Луффи так и не дождался. Разъяренная толпа окружила Двуличного Ико и бросилась на них так, как могло это сделать только несоображающее стадо оленей. Лишь те, кто посильнее, не торопились поквитаться с Димара, для этого они подчиненных отправили. Они, оставшиеся, нагло напрашивались во флот Мугивары, искренне полагая, что Луффи будет не просто обязан их принять, но и будет безмерно счастлив от такой чести. Они сулили преданность, говорили, что они лучшие, даже лучше его команды, обещали сделать его королем пиратов и привести к власти, и еще много чего. Хотя, наверняка среди них были и те, кто желал нанести удар в спину в решающий момент и получить награду за голову наивного мальчишки-выскочки, добившегося славы благодаря именитым родственникам. Именно в таком свете видели Луффи многие старые пираты, годами ходившие по Гранд-Лайн. На мой пристрастный взгляд, никто из них не был достоин того, чтобы встать под наш флаг. Кэп слушал все это молча, а потом надвинул шляпу почти до глаз и холодно произнес: «Мне не о чем говорить с людьми, которые даже лживую двуличную рожу с фотографией в листовке сравнить не способны, не говоря уже о том, чтобы хотя бы просто отличить в толпе по-настоящему опасных личностей». Пираты, считавшие себя самыми-самыми, возмущенно загалдели. На Кэпа, ну и на меня заодно посыпалось множество обвинений и оскорблений, но все сводилось к простому: «Да вы такие-сякие, кем вы себя возомнили, и ты за дерьмо нас держишь?» Вот на этот-то вопрос капитан, презрительно кривя губы, серьезно согласился: «Однозначно». И снова гвалт, сводящийся к: «Ты еще пожалеешь о своих словах». Но нападать они, к слову, не рисковали. Луффи, кажется, был доволен. уже жалею, что заговорил с вами и потратил время. Кажется, он то ли собирался уйти, то ли только делал вид, что намерен это сделать. И именно в этот момент на сцену решили выйти новые актеры. Дозорные, во главе с каким-то парнем, показавшимся мне смутно знакомым. Он размахивал огромной секирой, и пафосно, под стать спектаклю, изрек: «Злодей-пират, капитан пиратского флота, Монки Д. Луффи, по прозвищу Соломенная шляпа и злодей-пират, первый помощник флагмана флота Монки Д. Луффи, Рорана Азара по прозвищу Охотник на пиратов, именем мирового правительства и морского дозора, вы и ваши подельники арестованы», — возвестил этот тип. «А, вспомнил, это он привел пацифист, когда настоящий кума разбросал нас по окрестным островам. Мм, как же его, Сентамару, кажется, по его команде, новая партия, наверняка улучшенных пацифист, сделанных до сих пор по образу и подобию Бартоломею Кумы, окруживших толпу, и нас вместе с ними, открыли рты, и прицелились в нас лазерами». Капитан фыркнул. «Во-первых, этот сброд», он обвел рукой, указывая на толпу пиратов, «не со мной, сам за себя. Они не мои подельники, попрошу меня не оскорблять такими выводами». «Во-вторых», тут Кэп состроил недоуменное выражение лица, и наигранно удивился: «Сентамару, дружище, ты чего? Мы же с тобой два дня тому назад на брудершафт пили за твое назначение. Ты еще жаловался на тупое начальство, которое не осознавало пользы от твоего подразделения пацифист». Толстяк дозорный сначала было открыл рот для праведного возмущения, а потом вдруг резко побледнел, захлопнув его. Кажется, он был в таком шоке, что ли, от осознания, что позволил Луффи не только беспрепятственно подойти к себе, но и приобнять вытянувшейся рукой за плечи. «Мы же пили вместе, а у пиратов это многое значит, поверь». Сентамару, как ржавый робот, медленно, урывками, повернул лицо практически к повисшему на нем, в сравнении с ним, миниатюрному Кэпу. «Я не, ну как же», — мягко пожурил несчастного дозорного поистине жестокий пират. «В трактире «Морские короли» была куча свидетелей, которые, несомненно, видели там и тебя, и меня одновременно, и то, что пили мы вместе». Тут Луффи сделал задумчивый вид, игнорируя шок и пиратов, и дозорных, и мой. «Хаэм, и я не сказал бы, что ты много выпил. Неужели забыл?» Цвет лица Сентамару сравнялся по цвету с выгоревшей на солнце землей. Он явно подобного не помнил, но, видимо, было что-то, что заставляло дозорного бояться. Может, похмелье с утра было, и он не помнил, где был накануне. Или вообще очнулся там, где быть не должен был бы. Игра эта была, или нет, но я решил в нее вступить. «Фу, капитан, не ожидал от тебя такого, выпивать на брудершафт, да еще и с кем? С дозорным». Я наигранно скривился. «Что ты, Зара, дружище?» — воскликнул Кэп. «Я бы никогда себе такого не позволил. Но какой же уважающий себя пират откажется от халявной выпивки? А Сентамару платил за всех в трактире, отмечая назначение. Наверняка всю получку спустил. Там были в основном пираты, и мы никак не ожидали увидеть в почтенном заведении дозорного. Поначалу все насторожились, а потом, ничего, напились, и уже все равно. А он меня увидал». Луффи похлопал дозорного в своих стальных объятиях по плечу с явной силой и, заикаясь, признался, что завидует моей известности, после чего попросил выпить за его назначение и оставить автограф. Кэп задумался, будто что-то вспоминая, а потом резко сдернул с дозорного плащ, выставляя на всеобщее обозрение его предплечье с рисунком, явно авторства Луффи, и какими-то каракулями. Толпа ахнула. Сентамару был близок к обмороку, и ясно почему. Его прилюдно унизили так, как никто больше и никогда бы это сделать не смог. Его очернили, заморали грязью. Дозорный и пить с пиратом, да еще и с таким, как мой капитан, да еще и наливать ему за свой же счет, позор, да и только. Он, после выступления Луффи, потерял навсегда доверие начальства и подчиненных, и уважение от них же. Пирату-то все простительно, тем более Кэп был прав. Пираты от выпивки на халяву не отказываются, кто бы эту халяву не предлагал. А вот дозорному: «Заткнись, замолчи», — внезапно оттолкнув капитана, заорал не своим голосом, почти фальцетом, Сентамару. «Ты арестован и ответишь за грязные инсинуации». Луффи спокойно поднялся на ноги, после того, как свалился от толчка, оправил шматье, отряхнулся с высокомерным видом и насмешливо спросил: «Да, и как же ты собираешься нас арестовать?» Пацифисты открыл рот, чтобы отдать приказ Сентамару, но что-то пошло не так. Одновременно произошло несколько событий, в результате которых Все пацифисты были уничтожены. Одну сжали до состояния бесполезного металлолома какие-то мгновенно выросшие лианы, другую поразил разряд молнии, после которого боевая машина была уже не боеспособна, третьей свернули шею, что-то случилось и с остальными. А вот и они, наконец-то, тихо произнес Луффи так, что только я его услышал. Так и знала, что вы двое там, где наиболее шумно, лениво произнес до скрежета в зубах знакомый женский голос. Тут и я не смог сдержать ухмылки. Действительно, наконец-то, мы все в сборе. Толпа дозорных и пиратов расступалась перед нашими проверенными друзьями, Накома, пропуская их к нам. Они шли бодро, но с достоинством, не оборачиваясь на направленные в спину мечи и ружья дозора. Хотя было заметно, что им хотелось бежать навстречу. Луффи тоже едва-едва удерживал себя в руках, чтобы не броситься к кому-нибудь, но счастливую улыбку все равно не сдержал. И стоило нам воссоединиться, как сразу вернулся привычный шум, которого так не хватало этот год. Усоп мгновенно начал чем-то хвастать, Фрэнки тарахтела с Анней об улучшениях для него, которые задумал, язва Робин что-то шептала на ухо Луффи с одной стороны, а с другой, ведьма нами говорила что-то о безответственном поведении, заодно влепляя Кэпу очередную затрещину, и стерва Бонни тоже крутилась поблизости. Чоппер тоже о чем-то рассказывал Бруку. Собственно, молчал только сам капитан, да мы с Завитушкой, который курил, от чего-то, вопреки моим ожиданиям, стараясь не смотреть на наших девчонок. Так что, сын Тамару, как ты собираешься нас арестовывать? Нас даже вызов пяти не остановил. У меня в каюте болтаются три половые тряпки, флаги Эниэс Лобби, Импилдауна и старого Маринфорда. Ты действительно думаешь, что паре сотен дозорных под силу нас остановить? Сын Тамару готов был рвать и метать на себе волосы, а вот его подопечные дрогнули. Луффи хмыкнул и с улыбкой до ушей повернулся к нам. Вы ведь наверняка сделали все необходимые личные закупки для продолжения нашего приключения, он не спрашивал, а скорее утверждал. Я сделал все закупки, необходимые для плавания. Думаю, что мы можем идти домой и отправляться прямо сейчас, как думаете? Друзья разулыбались в ответ, и мы все вместе двинули домой, на наш корабль «Солнце тысячи морей». И пираты расступались перед нами, и дозорные, не спуская с нас глаз и продолжая направлять на нас оружие, тоже пропускали. Они нервно поглядывали на превращенное в груду металлолома подразделение «Пацифист», нервно сглатывали, обливаясь потом, и не рисковали нападать. А в спину нам доносились гневные вопли Сентамару, который, впрочем, тоже не спешил нападать. «Ты жесток, капитан», тихо-тихо заметила Робин, так, чтобы только мы слышали. Так опозорить беднягу, ему же никогда не отмыться. А когда ты станешь королем пиратов, ему еще хуже будет. Два дня назад он невменяемый ввалился в бар, в котором мы мило проводили время с Рейли. Ввалился и начал приставать к пираткам, оскорбляя пиратов, а потом увидел меня и действительно уговаривал выпить с ним, иначе он разнесет бар к чертям. Заведение мне было жалко, но вы ведь знаете, как я не люблю пить даже по вескому поводу. А этот гад меня вынудил. Унижаться на глазах у придурков мне не хотелось, так что, это просто месть, так же тихо ответил Кэп, пожимая плечами. За нами шли, провожая до самого небольшого причала одной из островных рощ мангровых деревьев, до самого Санни, где нас ждали Дюваль с бандой Рейли с Шакки. Последние о чем-то быстро переговорили с Луффи, и сошли с корабля. Дюваль что-то передал Санджи, какую-то коробку. Кое-кого из нас тоже провожали. Странная птица огромных размеров что-то сказала Чопперу. Несколько мужчин из племени длинноруких что-то вопили Бруку, грозя кулаками. С ними были женщины, которые визжали и предлагали показать свои трусики. На наше удивление музыкант, ныне известный как Саул Кинг, словно извиняясь, развел руками, буркнув: «Поклонницы». Вдалеке на жуке стоял другой жук, и именно им что-то кричал Усоп, а возле меня мялась Перна, молча закусив губу и стараясь на меня не смотреть. Мы все потихоньку делали подготовку к отплытию, и она все время вертелась поблизости, пока не пришло время прощаться. Тогда она, пока я не успел среагировать, быстро встала на цыпочки и едва уловимо коснулась моей щеки губами, после чего, буркнув что-то вроде удачи, дала дёру. Впрочем, возле трапа ее за руку поймал Кэп и дружелюбно предложил все-таки подумать над его предложением. Перна, красная как вареный омар, которых так любил готовить Иракок, наорала на него, после чего все же сбежала. А я был в ступоре, чтобы вообще что-то соображать. так что даже подтрунивание друзей пропустил мимо ушей, и даже нытье все того же Иракока, о чем потом сильно жалел. Эх, можно было знатно поиздеваться над наверняка нецелованным болваном. И, конечно, наше отплытие никак не могло обойтись без приключений. То ли Сынтамару решил не сдавать позиции без боя, то ли это планировалось с самого начала, на случай, если его подразделение нас не удержит, но к нам приближались два вражеских линкора, грозящих потопить Санни. И все-таки обошлось без боя, ведь путь им перегородил корабль пиратов Куджа. Сама императрица пиратов, всячески пытаясь показать, что она не на нашей стороне, а просто линкоры оказались на ее пути, в итоге пожелала нам удачи. Ну, точнее не нам, а Луффи, как я подозревал, большему бабнику, нежели Санджи. Хэнкок даже, пока ее от глаз дозора загораживали сестры, послала ему воздушный поцелуй, в виде сердечка, созданного силой ее дьявольского фрукта. Кэп ловко от сердечка увернулся, но все равно поймал его чем-то, что держал зажатым в кулаке. Это что-то он спрятал в карман. Я прищурился. Чем не повод подразнить Луффи? Прежде чем начать погружение, по идее, капитану нужно было сказать какие-нибудь пафосные слова, но он ограничился. «Спасибо, что вернулись», — выдохнул он с облегчением, будто сомневался в нас, а потом предложил тост за встречу и продолжение приключений. Вода медленно все больше окружала мыльный пузырь вокруг нашего Санни, созданный Рейли с помощью смолы мангровых деревьев Сабади. Корабль погружался под воду, а мы праздновали воссоединение, предвкушая новые приключения и новый мир. Глава 68. Капризы удачи. Скучно было. Накома веселились, немного выпивая за встречу, и восторгались всему, что видели за бортом, сквозь призму, защищавшую нас от воды. А я, наверное, уже насмотрелся. Но было интересно наблюдать за друзьями. Они делились между собой своими историями или просто что-то рассказывали, и с нетерпением ждали, когда появится остров рыболюдей. Этого ждал и я. Не прошло и нескольких часов, как разговор зашел о новом мире. Народ вспоминал все байки, которых наслушались о нем. Моряки говорили, что новый мир – это страшное море, и не только в плане беззакония. Говорили, что там и океан, словно живой, в котором невозможно выжить. Говорили, что погода там, словно взбесилась, и кораблем там невозможно управлять. Именно поэтому первую половину Гранд Лайн называли раем. Однако там ведь жили Луффи, и каково там, на самом деле? Вспомнил обо мне Усоп, точнее о том, что я там был, когда ему надоело рассказывать сочиненные самолично байки. Там много странного, но без вас, все равно скучно. И как же приятно было видеть, как мне улыбались друзья, тем более что я правду сказал. Без них было либо пресно, либо слишком серьезно. Это было не то, что я любил. Да, было скучно, но потом все изменилось. Уже где-то у дна, но не на глубине 10 000 метров, поменьше, мы наткнулись на здоровенного разумного осьминога, настоящего кракена, и он посмел покуситься на целостность нашего Санни. Тут-то и началось веселье. Девчонки и Усоп с Чоппером тихо паниковали, остальные тянули жребий на то, кто пойдет топить гада. Удача улыбнулась, конечно, тем, кто больше всего желал размяться. Мне, Зара и Санджи, чтобы нас не раздавило давлением воды, мы воспользовались все той же чудо-смолой с Сабади, соорудив себе пузыри, наподобие тех, что был вокруг Санни, только в разы меньше, чтобы нас не разнесло течениями и не отнесло от корабля, что было верной гибелью, мы привязались обычными веревками. И понеслась. Зара нашинковал пару гигантских щупалец, Санджи хорошенько отбил и прожарил техникой огненной ноги еще несколько. Ну и я нападал. Звереныш воспринял наши действия враждебно. И ну еще бы. А потом, я почувствовал, как у меня на затылке встают дыбом волосы. Это было вызвано ощущением, а точнее предчувствием. Дело в том, что где-то поблизости образовывалось новое течение чудовищной силы. Обычно течения такой силы в океанах постоянны. Они не меняют ни направления, ни объема перегоняемой воды, лишь ослабевают, время от времени, и также, время от времени усиливаются, чуть-чуть. Однако тут такой поток, и образовывался из ничего. Это явление могло быть вызвано только резким нагревом нижних слоев воды, которым обычно нужно сотни, если не тысячи лет для того, чтобы выйти на поверхность. Они всегда холодны. Но что могло нагреть воду на дне? Верно, Ник, только пробудившийся вулкан. Без Накома все-таки не весело. Сколько тут плавал, и ничего. А стоило появиться с командой, как мне снова стало вести на приключения. Даже и не знал, хорошо это или плохо. В общем, конечно же, сбылись, частично, худшие прогнозы нами. Вновь образованное течение ударило аккурат туда, где были мы. Санни подхватило подводной волной сразу. А так как мы были привязаны к кораблю, мы понеслись следом. Впрочем, веревки все равно не выдержали, лопнув, как и наши с Санджи пузыри. Нас завертело, закружило, но главное, сдавило давлением по-страшному. Думал, то ли и сам лопну, то ли кровавой лепешкой стану. Но нет, видимо, демоны крепче были. Я действовал на инстинктах, а потому не помню, каким образом в чудовищном течении, с которым совладать не смог бы, я сначала оказался возле Санджи, а потом мы оба втиснулись в пузырь Зара. Из носа от пережитого давления текла кровь, у Кока тоже. И, должно быть, прошли доли секунды с момента, когда лопнули наши пузыри, раз он был жив. Плюс ко всему, в пузыре на троих было маловато кислорода, так что сознание на какое-то время покинуло меня. Я лишь знал, что нас подхватило обратное течение, образовавшее подводный водопад, который утянул ко дну и Санни, и нас, и Кракена, которому тоже досталось. Очухавшись немного от холода внутренней поверхности пузыря, несмотря на ощущение жара, из-за недостатка кислорода, или близости от того самого, проснувшегося вулкана, я обнаружил, что в процессе перемещения, нас троих перекрутило так, что из клубка тел, ног и рук, было непонятно, где чье. И все-таки, мы были живы, и, более-менее целы. И это было чертовски весело. Санни мы не нашли. Вокруг царила темень непроглядная, это означало, что нас далеко отнесло от корней мангровых деревьев в Сабаде, которые проецировали солнечный свет на остров Рыболюдий. Ощутить корабль с помощью воды я тоже не смог. То ли стресс сказался, то ли давление и недостаток кислорода, то ли на такой глубине мои способности сильно уменьшались. Впрочем, в последнем я сомневался, ибо раньше я подобного не замечал, в предыдущих путешествиях под Red Line. Да, Санни не было, зато был Кракен. Помятый, но тоже живой. Я смотрел на легенду морей и думал, интересно, он был морским королем, очередным выкидышем демонических экспериментов, или просто осьминожком, попавшим в благоприятные для жизни условия, а потому выросшим больше сородичей. А еще я смотрел на прожаренную Санджи щупальцу и понимал, что голоден. А еще я смотрел в глаза морскому зверю и видел недюжинный интеллект. А еще я понимал, что даже с помощью моих способностей быстро двигаться под водой возможности у нас не было, в то время как воздух подходил к концу, и мы не успели бы ни всплыть, ни доползти до острова Рыболюдий, ни тем более найти Санни. Мне, как капитану, нужно было что-то решать, и я смотрел на Кракена, а видел еду и многоножный транспорт, и, кажется, именно это видел в моих глазах осьминог, раз решил сбежать от меня. Но, к счастью для нас, было поздно. Небольшой удар королевской воли в полсилы, плюс беседа по душам, и вуаля, домашний питомец, а по совместительству и транспорт по имени Суруме, сушеный кальмар, готов. И наш пузырь, один на троих, бережно и очень быстро тащил на себе Кракен, а направил я его, разумеется, в сторону вулкана, ибо с нашим везением на приключения, Санни мог быть только там, то есть в эпицентре событий, как и всегда, и подоспели мы вовремя. Вулкан-то ладно, он не торопился извергаться, а вот нас приключения очень любили, поэтому мои накама, в отсутствие капитана, наткнулись на легендарный корабль «Летучий голландец». Нет, конечно, корабль давно утонул и покоился на морском дне, но он все же был легендой, и его иногда встречали моряки в разные времена, а все потому, что у первого капитана корабля был сыночек от кого-то из рыболюдей, так что гнилье спокойно плавало под водой. Ныне капитаном летучих пиратов, как выяснилось, был потомок первого капитана, Вандердиккен IX. Это был рыбочеловек вида акула-бычок, только почему-то у него было четыре ноги и перепонки на пальцах рук. Он съел какой-то дьявольский фрукт, парамецию, и вот его-то подчиненный, некий Вада Цуми, тоже рыбочеловек, гигантский иглобрюх, в размерах сопоставимый с моим кракеном в один ряд, напал на Санни и мою команду. Думали мы недолго, и в то время как Вада Цуми хотел проткнуть пузырь моего корабля, мой Суруме хорошенько врезал наглому нарушителю по наглой морде. Рыбочеловек, к сожалению, устоял. Но что два кулака против десятков кулаков щупалец Кракена? Верно, ничто. Так что мы благополучно отбили корабль и вернулись на него, несколько минут жадно вдыхая уже не свежий, но кислород. Впрочем, дышали мы зря, ибо через эти несколько минут нас все равно чуть благополучно не придушили девчонки, то ли от беспокойства, то ли от радости, что мы нашлись. И, конечно же, как всегда, пара минут на передышку, и новая напасть. Да, Ник, извержение все-таки началось. И как раз в тот момент, когда на нас чуть не напал Вандердиккин. Так что мы просто благополучно, с помощью Сурумы припустили, и от летучего голландца, который тоже предпочел преследованию, попытку спастись, и от вулкана. И как хорошо, что я знал дорогу, точнее расщелину, в которую следовало забраться, чтобы попасть на остров Рыболюди. В нее мы и прыгнули. Сурумы, правда, все равно досталось прямо между глаз камнем, из вызванного извержением вулкана, подводного селя, но мы-то приземлились на самое дно мягко, прямо в щупальца кракена. Хорошо, что не на съедение оному, а то с нашей удачей. И снова, как всегда, пара минут на то, чтобы прийти в себя, и мы опять вляпались. На этот раз мы наткнулись на банду рыболюдей, оседлавших небольших морских королей. Руководитель банды представился как Хаммонд. Кто он, я долго не мог понять, но шея и морда его напоминали угрей. И, вопреки ожиданию, он начал знакомство вполне дружелюбно, хоть и угрожая. Тут же выяснилось, что он был послан неким Хади Джонсом, капитаном новых пиратов рыболюдей, специально за мною и моей командой, с приглашением присоединиться к нему в качестве союзников, наравне с командой летучего голландца. За что такая честь, ты спросишь, Ник? Все просто. Мы были сильны, и, несмотря на то, что именно из-за нас банда рыбочеловека Орлонга распалась когда-то давным-давно в Истблю, несмотря на то, что, благодаря нам, сам Орлонг, которого безмерно уважали новые пираты-рыболюди, был схвачен дозором, тем не менее, мы были врагами мирового правительства в целом, и Тенерюбита в особенности. То есть за инцидент на Сабаде годовой давности, когда я побил Тенерюбита, и за силу, нас приглашали присоединиться. Большая честь, да, а в случае моего отказа, мы автоматически становились врагами, и должны были быть притащены к Хади Джонсу силой, но уже в качестве рабов людей, как и десятки других пиратских команд. Это было их дружелюбием. Разумеется, я, не задумываясь, отказался от щедрого предложения, а в ответ на злобное рычание морских королей, всего лишь снова использовал королевскую волю. Ну, зверушки испугались меня гораздо сильнее, чем тех, кто их поработил, и благополучно скрылись в морских глубинах, практически похитив своих наездников. Мило. А мы дождались, пока очнулся наш транспорт, и спокойненько поплыли ко входу на остров Рыболюди. Стоило нам только пройти сквозь первую заслонку двойного пузыря, который, собственно, и держал воздух на острове, как пузырь вокруг Санни, всосался в пузырь острова, а мы почувствовали прилив кислорода. Я так понимал, что покрывать корабль на острове не нужно было, достаточно было пройти через заслонку снова, чтобы нам хватило воздуха до поверхности океана нового мира Гранд Лайн. Забавно все было устроено. А так, гавань, как гавань. Пристани ничем не отличались от тех, которыми пользовались люди, только они были пустыми. Я заподозрил, что виноват Хади Джонс. Его шестерки же не зря упомянули, что угоняли пиратские корабли вместе с командами в рабство. Так что людей мы почти не встретили, что было даже к лучшему. Можно было спокойно разевать рты, поражаясь местной архитектуре. Это с виду издалека был обычный коралловый риф, а вблизи – многоквартирный дом для рыболюдей. Различные кораллы, актинии и даже крупные раковины использовались тут в качестве домов. Многоцветные, разноформенные кварталы, и это было потрясающе. Не то, что у людей, которые жили по большей части в постных квадратных домишках, редко используя яркий раскрас. Тут же от разнообразия чуть ли не рябило в глазах, и ведь хотелось посмотреть сразу все. Мы так и застряли у входа в город, и разделяться не хотелось, и каждого из команды тянуло что-то свое, и посмотреть хотелось все. Скрипя сердцем, мне все же пришлось принять решение, и разойтись в разные стороны, но поодиночке ходить я запретил. Поэтому Робин, Фрэнки и Кара отправились в морской лес, где археолог надеялась найти Риа Паниглиф, а Фрэнки искал встречи с Дином, родным братом своего учителя Томсана. Кару я с ними просто так отправил, чтоб приглядывала за личностями увлекающимися. Нами, Зара, Брук и Бонни отправились прогуляться к центру острова, кто-то за покупками, кто-то посмотреть достопримечательности. Ну, а я, Усоп, Санджи и Чоппер отправились на поиски Киемичан, нашей знакомой рыбины, в Русалью бухту. Зачем, не помнил, но надо было. Вообще, неплохо они тут приспособились, рыболюди. Так странно было наблюдать, как кто-то из них нормально ходит на двух ногах, кто-то на четырех, а то и на восьми, как рыболюди-осьминоги. А те, у кого имелись хвосты, использовали все те же пузыри, как спасательные круги, на которых и держались, и спокойно маневрировали с помощью все того же хвоста. Жилые кварталы были частично на воздухе, частично затоплены, и, как и в мире людей, здесь имелись дома богачей и общаги, то есть разные районы. И магазины тоже были для рыболюдей с разным достатком. И не скажешь, что морское дно, если игнорировать наличие жабр, плавников, кораллов, а также воды вокруг. И все равно, это был потрясающий любое воображение остров. Кажется, я распугал не один десяток местных жителей, носясь с восторгом от интересного к интересному. Чоппер и Усопп едва поспевали за мной. Санджи долго строил из себя непонятно что, но потом все же проявил эмоции, и стал восторгаться вместе с нами, носясь то к интересному, то к местным жительницам, весьма недурным собой, несмотря на жабры. До Русальей бухты мы не дошли совсем немного. Дорогу преградила фигура, мужского телосложения в капюшоне и до боли знакомых бриджах. «Ну, наконец-то, Луффи, думал, уже не дождусь тебя и помру без моря», заявил он знакомым голосом. Я хмыкнул, мгновенно узнав его, и, в общем, ожидая встречи с тех самых пор, как прочел в газете о новом Йонка, по имени Портгас де Эйс. «Мы ведь договаривались, оглянись, море всегда вокруг нас», Марка, личность сразу скинула капюшон, и, как я и предполагал, оказалась всего лишь бывшим командиром первой дивизии Белауса, и бывшим капитаном белоусовцев. Я быстро представил его членам команды, тем, что были со мной. «Помнишь, мою маленькую просьбу, братишка Иса?» Напомнил он, со странным выражением лица, будто бы не был уверен, что стоит это делать. «Ну вот, только встретились, а ты сразу о делах. Полгода ведь не виделись». Искренне расстроился я. «Конечно же, помню. Ну, так что, Монки де Луффи, возьмешь меня в команду?» Эйс стал новым Йонка, а это было условием просьбы. Накама воззрились на нового знакомого таким взглядом, каким даже на меня никогда не смотрели. Мол, что за сумасшедший, нужно держаться от него подальше, а то мало ли что. И непонятно, чем была вызвана такая реакция. То ли тем, что кто-то сам просился в команду, на добровольной основе, то ли тем, что сам Феникс Марко, бывший командир 1-й ТД и ТП, просился к нам, то ли еще по какой причине. Однако пока они удивлялись, Марко удивлялся реакцией, я мучился от дилеммы. Мне перед Накома неловко, я им не успел рассказать. Если Чоппер и Усопп просто уставились теперь на меня, то Санджи чему-то усмехнулся, закурил, длинно выдохнул дым, после чего я получил от него затрещину. «Балбес, ты будто когда-то нас спрашивал, кого брать в команду?» Я иронично поднял бровь и скрестил руки на груди, после чего начал перечислять. Усопп был на испытательном сроке. Если бы храбрость не проявил, Зара не согласился бы с таким канониром. Против нашей кошки-воровки нами двое были против. Потом была Ника Робин. Даже ты, Санджи, ее опасался, хоть и скрытно. Кок потупился, но промолчал. Потом была Бонита, вообще отдельная тема для разговора. И это не я трясся перед живым скелетом и его извечным йо-хо-хо-хо-хо. Вы все пытались меня отговорить от такого музыканта. Кстати, Зарай против тебя был, Санджи. Названный фыркнул, буркнул что-то про тупоголовых Марима и снова выдохнул. И все же, твое чутье не подводило ни разу. Если доверяешь, не сомневайся. В конце концов, большинство из нас ты на корабль силой затащил или хитростью. А тут сам просится. Марко от такой беседы был в откровенном недоумении. Не было принято среди белоусовцев обсуждать приказы или капитана. Там, когда старик был жив, царила дисциплина и абсолютная субординация, которой на моем корабле не было и в помине. Мы были командой и друзьями больше, нежели пиратской шайкой, в том смысле, в котором понимало это большинство. Я же пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд и хитро улыбнулся. «Смотри, друг, пара хитрых слов, и они сами упрашивают меня взять тебя в команду», за что снова получил подзатыльник от Санджи. Но по привычке я это проигнорировал. «Да, ты принят. Смотрю, скучать мне не придется», — хмыкнул Феникс. Он закинул на плечо торбу, которую после того, как скинул капюшон, поставил на землю, и мы снова двинулись в сторону нашей цели. Мы с Марко обменялись последними новостями, А потом снова подал голос мой Ирокок. Так с чего такой известный пират, как ты, решил присоединиться к нам? А гордость не позволяет быть вторым по счету и подчиненным вообще после командира второй дивизии, кем бы он ни был, в то время как сам был командиром первой, усмехнулся тот, легко отвечая. Эйса я уважаю, и уверен, что семья отца в более чем надежных руках, но сам ему подчиняться не могу. Двоевластие же неприемлемо. Я ушел сам. Почему бы тебе не набрать команду и плавать вольно? Почему все-таки подчинение, раз у тебя гордость не позволяет? Почему именно Луффи? Это спрашивал уже Усопп. Марко пожал плечами. Я отвык от воли. Да и цели у меня нет для плавания. А кто еще, кроме вас? В Шичибука я не пойду. Всю жизнь воевал и с ними, и с дозором, и с правительством. Встав на их сторону, я отвернусь от большей части своей жизни. Йонка, по той же причине, нет, революционных настроений не имею, разве что чуть-чуть, чтобы мир посправедливее был. Из сильнейших, тех, кому гордость позволит подчиниться, остаются считанные по пальцам одной руки люди. И все же к ним я не хочу по разным причинам. Да и вы самые перспективные и знаменитые из всех оставшихся. Остальные либо старики, либо новички, которым до вас далеко. Ваши взгляды на мир и пиратскую жизнь почти идентичны с моими, со взглядами отца, Эйса и всех прочих наших. Да и капитан Демон, это не то же самое, что капитан Человек. Так что, кто, если не вы? Место первого помощника у меня занято, прости, тут уж и я вступил в беседу, закидывая руки за голову. А вот должность второго помощника свободна. Правда, прежде чем тебя назначить, я хочу спросить, не хочет ли из команды кто-нибудь его занять? Вряд ли, конечно, но не спросить я не могу. С ними я дольше знаком. Феникс снова хмыкнул, кивая. Если тебя это устраивает, добро пожаловать в команду. Не хочешь вторым помощником, будешь экспертом по новому миру. Да и вообще, найдем тебе дело. Место второго помощника, как-то задумчиво, словно пробуя на вкус, произнес известный пират. Да, у нас тут распределение не по силе. Как можно было бы подумать, просто Зара первым присоединился ко мне, и, пожалуй, лучше всех понимает ход моих мыслей. Это полезно в случае, когда команде приходится разделиться, а обязанности, каждый делает все, что может, с улыбкой произнес Чоппер. Мы переглянулись, и кивнули новому Накома, подтверждая, но я все же дополнил, должности номинальны, разве что плотник, канонир, штурман и кок, занимаются тем, чем и положено. Но мы и подменять друг друга можем, по мере сил. Усопп, например, может заменять плотника немного, а нами, нашего Санджи, Кока, я вместо штурмана могу поработать. Да и матросов, как ты знаешь, на моем корабле нет. Мы, всей командой, и офицеры, и матросы одновременно. То есть дисциплины нет, точно, кивнул я. Некоторое время мы разглядывали очередной чудной на наш взгляд дом, попавшийся на пути, и обсуждали именно его. Но потом, Чоппер с Усоппом о чем-то заспорили, Санджи отвлекся на проплывшую мимо симпатичную русалку, и я все же решился тихо спросить о подозрениях, что возникли у меня, еще когда я воевал с белоусовцами. «Марко, а ты ведь родной сын старика Белоуса?» «Да», тот поперхнулся каким-то леденцом, или конфетой. «Не знаю, с чего ты так решил?» Я молчал, хмуро и вопросительно продолжая смотреть на друга. Феникс скривил рожу, мол, чего пристал, и, понизив голос, перефразировал ответ. «Ладно, не знаю, откуда ты знаешь, но, не волнуйся, мы не болтливы, и о личном спрашиваем редко», вместо меня ответил Санджи, хлопнув нового знакомого по плечу, и хитро улыбнувшись мне, пока я открывал и закрывал рот. «Вот такие у меня друзья», глупо улыбнулся я. «Русалья бухта все-таки нашлась, хотя, скорее, Санджин рай. Если в его аду жили существа непонятного пола, то в раю исключительно хорошенькие, фигуристые русалочки. Даже я залюбовался тем, как девушки с хвостами, разные по внешности, как и люди, резвились в небольшой бухте, греясь на камнях, будто под настоящим солнцем, и неустанно улыбаясь миру. Блондинки, брюнетки, рыжие, темнокожие и конопатые, коротко стриженные и длинноволосые. Короче, девчонки на любой вкус. И эти девчонки нас узнали. И нет, вовсе не по листовкам, а по рассказам нашей рыбины Кими. Мы, пиратская банда, которой пугают детей за непослушание, оказывается, замечательные. Самой рыбины не было в бухте, но она должна была скоро приплыть, когда у нее закончится смена в русальем кафе, где она работала. Так что нам предложили присоединиться к веселью. Мой кок на этом завис. Кровь из носа текла рекой, но, кажется, в руках он себя держал. Хотя все равно залез в воду в одежде и вступил в предложенную игру, кидая какую-то шарообразную рыбку вместо мяча, а также пользуясь любой возможностью, чтобы полопать русалок. Те, наивные, спрашивали человека, нашедшего свое счастье, все ли с ним в порядке, обращая внимание на все ту же кровь из носа, и позволяли себя обнимать, думая, что это игра такая. Я не мешал, но как капитан, зорко следил за другом, чтобы он ненароком не скомпрометировал себя и команду. Сам я в воду не полез, устроившись на берегу, и спустив лишь ноги в бухту. Ленивая беседа с русалками на самом деле была попыткой прощупать обстановку на острове. Чувствовал я за него некую ответственность, после того, как отказал Джимбею в защите острова своим флагом. Выяснил я немногое. Хади Джонс был родом из плохих кварталов, он что-то затевал масштабное, и все русалочки его боялись. Может, я и больше бы выяснил, если бы беседу не прервали. Вернулся наш давешний знакомый, Хаммонд, с компанией и старым приказом привести меня к Хади Джонсу. После моего очередного отказа, рыбочеловек Угорь попытался напасть на меня, выстрелив в мою сторону рыболовной сетью. Конечно же, увернуться мне ничего не стоило, особенно используя второй гир, в режим которого я вошел автоматически, так что и Хаммонд, и некий Косогоба, были повержены мною с одного удара. Последний их товарищ, рыбочеловек-осьминог и фехтовальщик, представившийся как Хёза, мою атаку отбил, причем, я почувствовал нечто вроде укола в руку, при соприкосновении с ним. Однако бой он продолжать не стал, лишь подхватив товарищей и смывшись. И все бы хорошо, но Кими мы так и не дождались, зато некоторое время спустя, у меня помутилось перед глазами, и я почувствовал озноб, зная, что это, лишь по описаниям из книг. Мир вдруг стало качать, у меня стали стремительно неметь конечности, и так и не успев буркнуть хоть звука, я упал на песок, чувствуя, как уплывает сознание. Отравили, все-таки, гады. Вот такая она была, моя удача. Примечание к части. Скучноватое перечисление событий канона, но как описать это иначе я не придумала. И напоминаю, что моего Луффи Магеллан ядом не травил, а следовательно и выработанного мощного иммунитета у него нет. Глава 69. Пиратские случайности. Очнулся я, чувствуя, что лежу уже не на песке. Во рту и в горле пересохло так, что кажется, туда перебралась пустыня Арабасты. Сознание возвращалось медленно, урывками, в которые я то чувствовал холод в онемевших конечностях, то боль там, куда онемение еще не добралось, то чувствовал разлитые в атмосфере беспокойство и страх. Вообще, было такое чувство, что меня взяли и накачали жидким кайросики, настолько тело собственное мне казалось бессильным, металлически неподъемным, как в морской воде, только раз в 20 хуже. Но шевелиться я мог. Чудо, что мне удалось открыть глаза, а после и вообще полегче стало. Я даже сесть смог. Правда, тут же нашлась новая проблема. Дышалось, мягко говоря, очень тяжко. Словно что-то мешало легким наполняться воздухом, словно что-то сдавливало их. И с каждым мгновением становилось хуже. Кислорода не хватало, отчего и мутило время от времени перед глазами, отчего и шумело в ушах и отнюдь не морем. Вдох я делал через силу, и думал, что если бы не был резиновым, точно бы сдох от удушья. Луффи. Тут же кинулся ко мне Чоппер. Следом за ним, в поле моего странно сузившегося зрения, потерявшего фокус, появились и Санджи, и Усоп, и Марка, и Кими. Нашлась все-таки рыбина. И зачем я ее искал? Что за, распухший от сухости язык не слушался, и фразу я не закончил. Потому и поняли меня неверно. Я спрашивал про рыбину, а они про мое состояние. Тебя отравили. Луффи, яд смертелен, и противоядия я не знаю, чуть не плача сообщил мне доктор Тони Тони Чоппер. Синекольчатые осьминоги кажутся ядовиты, в перерывах, между попытками вдохнуть, заметил я. Да, кивнул Санджи, зато мясо у них деликатесное, кажется, он, в отличие от остальных, ничуть обо мне не переживал. Хочешь, я пойду и приготовлю его тебе, этого Хёза, капитан, игриво поинтересовался Кок, но в голосе я чувствовал серьезный настрой пойти и порубать гада, покусившегося на мою жизнь. То есть, выходило, что он спрашивал разрешения. Шанс, думаю, представиться, остановил его я, вяло мотая головой. Луффи, заикаясь, промямлил Усоп с паникой на лице большей, чем даже в тот момент, когда мы летели с Белобелого моря. И хорошо, что моих девчонок рядом не было. Спокойно, все нормально, без паники, внушительно произнес я, почти твердым голосом, все еще пытаясь вдохнуть. Блин, вот я слабак, от яда какой-то мелкой сошки, и в таком состоянии. Все будет хорошо, если я напьюсь чьей-нибудь крови. Она для нас универсальное лекарство. Чоппер, у нас есть в запасе.